сказала тебе мать. Ночью не ходи гулять. Будут сохнуть пацаны. Ждут девчонок до зари. Говорила тебе мать. Ночью не ходи гулять. В сельском клубе R&B. Бабы, водка, мужики. Вот вам наши R&B. Чтобы стало жарко, музыку писали мы, а слова да ярко. Мы к вам в город привезли наше настроение. Извините за прикид и за поведение. Солидные тети, дяди за землю бьются. Выкидывают большие банки, за город рвутся. Дышать чистым воздухом до упоения. Сожжёт картошку по субботам, воскресеньям. Говорила тебе мать. Ночью не ходи гулять. В клубе сохнут пацаны. Ждут девчонок до зари. Говорила тебе мать. Ночью не ходи гулять. В сельском клубе R&B. Бабы, водка, мужики. Ой, мама, отпусти гулять. Ой, мама, ночь говорила. Говорила тебе мать. Ночью не ходи гулять. В клубе сохнут пацаны. Ждут девчонок до зари. Говорила тебе мать. Ночью не ходи гулять. В сельском клубе R&B. Бабы, водка, мужики. Бабы, мужики.